Глава 8. Мы как ехали вчетвером, так и зашли в лифт. Александр Яковлевич надавил на кнопку четвертого этажа, и через минуту мы уже входили в просторную прихожую квартиры Брежнева. Открыла нам его жена. «Лёня!» — обрадовалась она. «А ну-ка, покажись!» «Посвежел и похорошел, вот что значит море! Шура, проходите в комнаты, я вас накормлю обедом!» «Спасибо, Виктория Петровна, но я еще не голоден!» — отказался Ребенка. «Сдаю вам мужа с рук на руки!» Он повернулся к двери, и она увидела нас. «У нас гости? Что же ты молчал? Проходите, ребята!» «Неужели? Вы та самая Черзарова, которая пела о матери?» «Лёня, большего подарка ты мне не мог сделать. А Вика-то как обрадуется. А кто этот молодой человек? Кажется, я вас тоже где-то видела». «Здравствуйте, Виктория Петровна», — поздоровался я. «Слава недолговечна, вот меня уже и не узнают». «Иди в комнату, артист», — сказал Брежнев. «Берите вон там тапочки. Вика, эти молодые люди у нас сегодня переночуют». «Пусть остаются хоть на неделю», — сказала жена. «Идите в гостиную. Вещи пока оставьте здесь. Я вам потом покажу, куда их поставить. Тебя ведь Людмилой зовут?» «Лучше Люсей», — ответила подруга. «А это Гена. Мы с ним вместе выступаем. А пою я его песни». «Вот как!» — сказала она. «Действительно, вы же пели вдвоем песню о войне. Только я тогда больше смотрела на тебя. У тебя было такое одухотворенное лицо, что слезы наворачивались на глаза». Мы вошли в гостиную и осмотрелись. Ну, что можно сказать о квартире генсека? Особой роскоши я в ней не увидел, но она была просторной. 5 комнат, из которых самая маленькая была не меньше нашей большой. В то время Галина жила отдельно, а Юрий с семьей вообще был в Швеции. Так что мы их точно не стеснили. «Садитесь на диван», — сказал Брежнев. «Можете включить телевизор». Мы послушно сели на большой диван, а Леонид Ильич ушел на кухню к жене. Почти тотчас же кто-то отпер входную дверь и зашел в прихожую. «Куда дели тапки?» — раздался девчоночий голос. «Бабушка!» Дверь кухни приоткрылась, из нее выглянула Виктория Петровна. «Вика, у нас гости!» — сказала она. «Возьми еще пару тапочек в тумбе и иди в гостиную, там тебя ждет сюрприз!» Шлепая большими тапочками, в комнату зашла симпатичная девчонка лет 13. «Ой!» — сказала она, уставившись на меня широко открытыми глазами. «Здравствуй», — сказал я ей. «Тебя Викой зовут. Я Гена, а это Люся». «Я вас знаю», — ответила она. «Я все ваши песни слушала и книгу прочитала. Она у меня на полке стоит». «И как книга?» — спросил я. «Непонятно, но здорово». «Дети, мойте руки и за стол», — позвала с кухни Виктория Петровна. «Уже все готово. Вика, проведи ребят». Через несколько минут мы уже сидели в здоровенной кухне, ели густой и очень вкусный борщ со сметаной. «Очень вкусно», — похвалила Люся. «У Гены мама такие же готовит. Поешь первое, и уже наелся». «У бабушки вы первым не отделаетесь», — предупредила Вика. «Второе тоже придется съесть. Вы к нам надолго?» «Погостят сегодня, а завтра куда-нибудь на время пристроим», — сказал ей Леонид Ильич. «Дней через 10 в Москву переедут их родители. Тогда уже будут жить дома». «А вы нам что-нибудь споете?» «Можно и спеть», — согласился я. «Только без аккомпанемента совсем не то впечатление». «Я сейчас возьму у соседей гитару», — вскочила Вика. «У Мишки есть». «А ну, немедленно сядь», — рассердилась бабушка. «Поешь, потом сходишь». «Он не только песни пишет», — сказал Леонид Ильич, доедая первое. «На море меня смешил анекдотами. Я таких не слышал, а рассказывать он их мастер. Расскажи что-нибудь, что еще не рассказывал». Знаменитый русский певец Вертинский, уехавший еще при царе, возвращается в Советский Союз. Он выходит из вагона с 2 чемоданами, ставит их, целует землю, смотрит вокруг и говорит: «Не узнаю тебя, Русь». Потом оглядывается, чемоданов нет, и говорит: «Узнаю тебя, Русь». «Да, это про нас», — сказала Виктория Петровна, постучав по спине закашлявшегося мужа. «Только ты нам их расскажешь после обеда, а то сейчас еще кто-нибудь подавится». «Виктория Петровна, может быть, не надо?» — попытался я увильнуть от поедания котлет с рисом. «Честное слово, я уже наелся. И Леониду Ильичу вы не положили». «Ему не нужно», — ответила она. «А вы растете. Если хочешь, положу меньше гарнира. Но есть надо». После обеда мы поблагодарили хозяйку и вернулись на диван. А Вика умчалась к соседям за гитарой. Зазвонил телефон, к которому подошел Брежнев. «Да, приехал», — сказал он. «Привез. Сегодня переночуют у меня, а завтра посмотрим. Да, конечно. Если хочешь, приезжай. Через полчаса подъедет Суслов, — сказал он, положив трубку на рычаг. Наверное, хочет с тобой поговорить. Может, это даже и к лучшему, не придется вас завтра возить в ЦК. Появилась Вика с гитарой. «Спой все для тебя», — попросила она. «А ты откуда знаешь об этой песне?» — удивился я. «Белорусское телевидение ее из записи концерта не убрало, а по центральному я ее не слышал». «Ее по маяку передавали», — пояснила девчонка. «И уже есть магнитофонные записи. У нас мальчишки поют, но это совсем не то». «Вообще-то это взрослая песня», — сказал я. «Поэтому она у твоих мальчишек и не звучит». Гитара оказалась лучше моей, и ее не пришлось настраивать. Я спел заказанную песню, а потом мы исполнили весь свой репертуар. «Все», — сказал я, возвращая Вике гитару. «Отработали не только первое, но даже второе, а может, и на ужин хватило». «До появления Михаила Андреевича есть еще время», — сказал Брежнев. «Поэтому расскажи еще один анекдот, и можешь об ужине не беспокоиться». «Политически можно?» — спросил я. «Можно», — разрешил он. «Вика, живо иди относить инструмент». Я думал, что девчонка будет проситься остаться, но она беспрекословно вышла из квартиры. «Пришел пастух в обком партии и просит дать ему какую-нибудь высокую должность», — начал я рассказ. «У него спрашивают, почему он к ним пришел за должностью. А он отвечает, мол, потому что в вашем партийном гимне поется «Кто был никем, тот станет всем». В обкоме ему говорят, что теперь поют совсем другую песню. «Каким ты был, таким и остался». «Не вздумай рассказать такой анекдот Суслову», — отсмеявшись, предупредил Брежнев. «Он, конечно, тоже будет смеяться». «Я заочно немного знаю Михаила Андреевича», — сказал я. «Поэтому ему бы этого не рассказал». Прибежала Вика, которая прилипла сначала ко мне, а когда я ушел в одну из комнат вместе с приехавшим Сусловым, она переключилась на Люсю. Суслов с самого начала держался настороженно. От него так и веяло подозрительностью. Поэтому я тоже взвешивал каждое сказанное ему слово. Перед беседой со мной он ненадолго уединился с Брежневым, а уже потом позвали меня. А Леонид Ильич вышел. «Так тебе 80 лет?» — начал он разговор. «Я хоть и не женщина, но мне тоже столько лет, насколько я выгляжу», — ответил я. «Мне лишь дали память прожитой жизни. Стариком она меня не делает. Ну и мальчишкой я себя не чувствую». «Что ты обо мне знаешь?» — спросил он. «В отличие от Брежнева, о вас мне почти ничего не известно», — откровенно сказал я. «Хотя ваша роль в партии была велика, а вас потом писали мало. Я ведь свою бытность мальчишкой никем из вас не интересовался. Это уже позже, когда открыли многие архивы, пошли публикации. Ну и тогда в основном интересовались ключевыми фигурами. А вас тоже писали, но мало. Идеолог партии, серый кардинал, друг Брежнева. Вам не понравилось то, что Брежнев подгребает под себя власть, но попытки ему помешать провалились. Он вас переиграл. Но позже у вас, похоже, никаких противоречий не было. По отзывам, вы с ним дружили. Еще читал статью о том, что вы преследовали часть интеллигенции, которая чересчур близко к сердцу приняла оттепель Хрущева. Могу кое-что рассказать о ваших детях». «Что именно?» — поинтересовался он. «О Майе было написано, что она стала доктором исторических наук и специализировалась на Балканах. О сыне писали больше. Риволи окончил институт, работал в КГБ, где дослужился до звания генерал-майора, потом стал директором НИИ радиоэлектронных систем. Позже работал в правительстве. У обоих были дети, но то ли я о них ничего не читал, то ли не помню». «А как это согласуется с абсолютной памятью?» «А кто вам сказал, что она абсолютная? Она у меня прекрасная, но это не значит, что я помню абсолютно все, да еще слово в слово. Есть очень много такого, что действительно так и помню. Но для того, чтобы вспомнить остальное, приходится долго настраиваться, а кое-что не удается вспомнить совсем. К счастью, такого очень мало». «Ты сказал, что многое помнишь о Леониде Ильиче». «С этим, пожалуйста, обращайтесь к нему самому», — сказал я. «Я ему обещал, что никому ничего не скажу, а обещание я держу. Все, что я знал, я ему рассказал. А что рассказать вам, он должен решать сам». «А Машеров?» «Машеров получил от меня кучу тетрадей, которые я исписывал полгода. Там только даты с пояснениями о произошедшем. Отдельно шли тетради с описанием достижений в науке и технике. Уже позже, когда жил в Минске, я составил письменные ответы на заданные вопросы. Получалось ответить в лучшем случае на два вопроса из трех. Это были уточнения по первым 6 годам, начиная с 66-го. «А почему отвечал не на все вопросы?» «Михаил Андреевич, я не дельфийский оракул. Что мне попалось в сети и вызывало интерес, то я и запомнил. И такого, слава богу, было достаточно много. Но не все тайны были открыты, да и не читал я всего. Я и вам на все вопросы не отвечу». «А что ты так зажат?» — заметил он. «Как я, по-вашему, должен себя чувствовать, если меня допрашивает один из самых влиятельных людей страны? Причем невооруженным взглядом видно, что он мне абсолютно не верит. С Леонидом Ильичем я себя держал совершенно иначе. Он мне поверил сразу, хотя у него было гораздо больше поводов для недоверия, чем у вас». «С тобой постоянно будут работать», — сказал он, поднявшись с кресла. «И постоянно будут проверять, поэтому будь к этому готов. Слишком важные вопросы будут решать, опираясь на твои сведения. Обид здесь быть не должно, твоя работа без вознаграждения не останется. Но вашу свободу некоторым образом ограничат». «В Минске ее тоже ограничили, но не очень сильно. Я этого почти и не почувствовал. Временами присматривали оперативники, по моей просьбе обучали самбо и заставили носить несерьезный ствол. Этажом ниже поселили следователя, который передавал мне вопросы и забирал ответы. Вообще вся связь шла через него. С людьми группы Машерова я встречался считанные разы». «Оружие мальчишки?» — удивился он. «Я, между прочим, старший лейтенант», — сказал я. «А из выданной мне хлопушки отстрелялся не хуже оперативников. Правда, воспользоваться так и не пришлось, но это и к лучшему». «Да, я забыл. Но все равно это нарушение. Здесь охрана будет плотнее. Думаю, тебе самому защищаться не придется. Но это мы еще обговорим с профессионалами. А вариант с соседями надо будет обдумать. Возможно, так поступим и мы. Незачем привлекать к тебе лишнее внимание. С тобой, кстати, хочет побеседовать Келдыш. Знаешь о таком?» «Мстислав Всеволодович? Конечно, знаю». «Возможно, придется консультировать еще и ученых. Конечно, не напрямую, а через посредников. А тебе знает только президент Академии. С тобой говорили об экстерне?» «Как только обживемся на новых квартирах, так и начну. Нужно все-таки с месяц посидеть с учебниками, чтобы нормально отчитаться за два класса». «А что еще за ерунда с женитьбой?» «Почему ерунда?» — сказал я. «Мы любим друг друга и хотим через год пожениться». «Почему через год?» «Мы готовы и сейчас», — ответил я. «Тем более, что никто детей заводить пока не собирается. Но через год нам будет уже 16 лет. В мое время в таком возрасте уже женили, хотя в России это не было распространенной практикой». «Вы что, уже...» «Еще нет», — ответил я. «Терпим, но из последних сил. Я сам против ранних браков, но тут положение несколько необычное. Наверное, виноват все-таки я. Мы слишком многое себе позволили, а теперь приходится себя ломать. А это не способствует душевному равновесию. Я полагаю, можно сделать исключение. От кого многое зависит, тому можно кое-что позволить. Тем более, что школу мы к 16 закончим, а зарабатываю я уже сейчас больше отца». «Посмотрим на твою работу», — ответил мне Суслов словами Брежнева. «Ладно, мы с тобой еще побеседуем, а сейчас я поехал». Я вышел следом за ним в гостиную, но Люси там не оказалось. «Девочки в комнате Вики смотрят фотографии», — сказала мне Виктория Петровна. «Если хочешь, можешь присоединиться к ним, только сначала постучи в дверь». «Спасибо, я подожду здесь», — ответил я и сел на диван. Из прихожей вышел провожавший Суслова Брежнев. «Что ты такой хмурый?» — посмеиваясь, спросил он. «Не понравился мой гость? Он не такой доверчивый, как я, и с ним тяжелее общаться. Но человек он хороший, и какое у него о тебе сложится мнение, будет зависеть только от тебя. Станешь для него своим — не бросит никогда. Но это нелегко, и тебе надо будет постараться. А моя внучка, я вижу, к вам прилипла намертво. Так просто вы от нее теперь не отделаетесь. Ладно, поговорим по завтрашнему дню. Я уеду к 9, а вы можете отдыхать. Часам к 10-11 приедет машина. Вас отвезут на квартиру, где у каждого будет своя комната. С вами будет жить наш сотрудник. Этот человек в курсе дел, кто вы и откуда. Если с вами кто-нибудь будет беседовать, то только через него. Насчет Келдыша говорили? Ему можно выдавать только научную информацию и ничего больше. Для вас эта квартира не тюрьма. Можете съездить на экскурсию или в кино, или сходить в один из парков, но все это только в сопровождении охраны. Ваши письма, если они будут, будут проверяться. При телефонных разговорах тоже должен присутствовать наш человек. Если нужно что-то купить, скажите, и он купит. Деньги на это выделены. Когда будете жить у семьях, контроль станет не такой строгий. С вашими родителями побеседуют. Поэтому кое в чем за вами будут присматривать они. Но все ваши выходы будут контролироваться. Как это будет происходить, вам скажут». «А когда ждать родителей?» — спросил я. «Скоро. Запрос на них через Главное управление кадров Министерства обороны уже отправлен. Квартиры готовы. Думаю, больше недели вам одним скучать не придется. Ладно. Завтра вам все подробно расскажут и покажут, а сегодня отдыхайте. Только сначала мы с тобой побеседуем о реформе, которую проводит Косыгин. Что ты о ней можешь сказать?» «Леонид Ильич», — сказал я, — «я не экономист и глубоко в нее не вникал. Знаю, что на Западе ее называли реформой Либермана. Проводилась она в основном с 65 по 70 год. Восьмая пятилетка получила название «золотой» из-за очень высоких темпов роста среднегодового национального дохода СССР. Я могу попытаться вспомнить все направления реформы, но вы их сможете узнать у Алексея Николаевича. Но эта реформа убирала только часть недостатков, присущих нашей экономике. Уже потом при Горбачёве предпринимались попытки ввести рыночные механизмы при общем плановом ведении хозяйства. Там были интересные мысли, просто все сделали через задницу. Китайцы пошли дальше и сумели по валу обогнать Америку. Правда, работать так, как работали они, у нас не смогут. Я бы еще предложил часть торговли и сферы услуг передать в частные руки, как, например, в Польше. Но боюсь, что товарищ Суслов меня за это где-нибудь закопает». «Ты бы еще предложил организовать христианские фермы, как в Америке», — сказал Брежнев. «Предлагали и организовывали», — ответил я. «Только они оказались неэффективными. Нужно наводить порядок в колхозах и совхозах, а главное — вложиться в хранение собранного. Никто столько сельхозпродукции не гноил, как мы. Я сам не один раз выбирал картофель из груд гнилья». «Об этом много написано в тех бумагах, которые белорусы передали в плане подготовки к засухе. Уже создана комиссия, которая выборочно проверит хранилище. Будем и в имеющихся наводить порядок и строить новые. Средства для этого мы найдем. А в части предложений по торговле ты пока придержи язык. Как-нибудь встретимся и все расскажешь». Мы с ним еще немного поговорили, потом к нам присоединилась Виктория Петровна. И я по ее просьбе начал рассказывать анекдоты. На их смех из комнаты Вики вышли девчонки, для которых я рассказал несколько историй из Ералаша. «Тебе нужно поступать в театральный институт», — сказала Виктория Петровна. «Замечательно рассказываешь. Задержались бы вы у нас, пока не приедут родители». «У ребят есть другие дела», — сказал Леонид Ильич. «Но я думаю, они нас еще навестят». Другие дела начались, когда на следующий день, часам к 11, привезли в четырехкомнатную квартиру обычной многоэтажки. Встретила нас симпатичная, подтянутая женщина лет 40. «Елена Викторовна», — представилась она, — «когда мы одни, можете звать меня просто по имени. Вас я знаю. Геннадий, вот эта комната твоя, а это Людмилы». «Тогда вы нас тоже зовите коротко», — сказал я. «Тем более, что Люся не любит свое полное имя». «Зря», — сказала она. «Красивое имя, и перевод у него красивый. Ладно, ребята, читать умеете? Садитесь и читайте инструкцию. Когда дочитаете, распишитесь в том, что ознакомлены. Вот ручка. Пока вы здесь, я заменяю вам родителей, организую охрану, и все общение с внешним миром тоже будет идти через меня. Все вопросы, если они у вас есть, зададите после прочтения. Обедать будем в 2 часа. Если проголодаетесь раньше, скажите». Что можно было сказать о прочитанном? Согласно инструкции, самостоятельно мы могли передвигаться только в пределах квартиры. Был даже пункт, запрещающий нам вылезать из окон. Квартира располагалась на 5-м этаже, поэтому этот пункт напоминал мне инструкцию к американской микроволновой плите, где предупреждали о нежелательности сушки в ней домашних животных. Вне квартиры мы могли без ограничений передвигаться по Москве, но только в сопровождении охраны. Мы по очереди расписались в том, что прочли и согласны, и, взяв свои чемоданы, пошли осваивать комнаты. Через час приехал первый визитер. Им оказался крепкий мужчина лет под 40 в штатском. Он поговорил с Еленой и подошел ко мне. «Этот человек отвечает за вашу безопасность», — сказала она нам. «О твоем происхождении ему известно, на остальное у него допуска нет, поэтому отвечай только на вопросы, касающиеся себя или Люси». «Сергей Иванович», — назвал он себя. «Геннадий, мне нужно оценить, насколько ты способен защититься самостоятельно. Сними рубашку». «Редкое развитие для твоего возраста», — — одобрил он, осмотрев меня со всех сторон. «Растяжками занимался?» «Мы занимаемся йогой», — ответил я. «А я много лет отрабатывал простые связки и карате. Вот только нормального спарринга у меня не было. Потом заниматься бросил. Сейчас меньше года занимаюсь самбо». «Бери за стол», — приказал он. «Сдвинем его в сторону. Хватит. Теперь нанеси мне удар, причем постарайся это сделать максимально быстро и сильно. Не бойся, ты не попадешь». Он весил в полтора раза больше меня и был прекрасно тренирован. Поэтому я сразу же забыл о самбо. Сосредоточившись, я нанес удар по среднему поясу, тут же завершив его блоком. Я даже не ожидал, что связка получится так здорово. Сергей не отбивал мой удар, просто ушел в сторону, но я ударил слишком быстро, и он немного не успел. Зато я отбил удар, нацеленный мне в живот. Конечно, никто бы меня не ударил, а вот мой блок болью отозвался в предплечье. Набивкой ударных поверхностей рук я не занимался. «Ты меня удивил», — сказал он, ощупывая свой бок. «Конечно, я не ожидал от тебя такой резвости и действовал не в полную силу, но все равно. У нас есть люди, занимающиеся в восточном стиле. Надо будет тебя у них потренировать. Такое в жизни может пригодиться, тем более в твоей. Из чего стрелял?» «Может быть, не нужно?» — спросил я. «Ну нафиг мне ствол при такой охране? Да и незаконно все это». «Это хорошо, что ты не рвешься к оружию», — сказал он. «Пока тебе его никто и не собирается давать. Спрашиваю на будущее, потому что всякое может случиться. Это милиция таких, как ты, вооружать не может, а у нас есть инструкции на все случаи жизни. Если выдадим, то совершенно законно. И что-нибудь из карманного импорта для скрытого ношения. Так из чего?» «Раньше из Калашникова и Макарова, а уже в Минске из Браунинга. Я очень неплохо стрелял, пока не посадил зрение». «Будешь у нас, проверим. А теперь вы, девушка, чем-нибудь занимаетесь?» «Я только немного занимаюсь йогой», — ответила Люся. «Она гибче и сильнее многих девчонок ее возраста», — вмешался я. «Но заниматься рукопашным боем не будет. Все равно какие-то результаты появятся не раньше, чем лет через 5. А вот потренировать в стрельбе из вашего карманного ствола не помешает». «Не вопрос», — кивнул он. «Я сегодня отчитаюсь и решим, чем вам заниматься». Вскоре после его отъезда пообедали, а потом приехал Келдыш. «Это президент Академии?» — начала представлять его Елена. «Здравствуйте, Мстислав Всеволодович», — поздоровался я. «Не нужно, Елена Викторовна. Я знаю товарища Келдыша и то, что могу ему предоставить только научно-техническую информацию. Давайте пройдем в мою комнату, там будет удобнее беседовать». «Мне в двух словах объяснили, что вы собой представляете», — сказал он, когда мы зашли в мою комнату. «Но я все равно не могу понять, как такое можно сделать». «Не мучайте себя этим вопросом. Это сделано представителем цивилизации, намного обогнавшей нас в развитии. Мы всего лишь открыли эффект обратимости времени на уровне элементарных частиц. О несвязанных пространствах и реальностях писали лишь фантасты, сами не понимая, о чем пишут. Давайте лучше поговорим о ваших вопросах». «Вы не можете сказать, когда я умру?» — спросил он. «Это, конечно, не научная информация». «Не понимаю, почему все в первую очередь рвутся узнать дату своей смерти?» — сказал я. «Я б на вашем месте не спрашивал. Но если хотите, вы умрете летом 78-го года в своем гараже от сердечного приступа. Точной даты, извините, не помню. Но учтите, что реальность меняется, и у вас есть шанс прожить на 10 лет больше. Меньше нервничайте и заранее займитесь своим сердцем. Попейте хотя бы боярышник, он его прекрасно укрепляет. И займитесь медитациями. Ничего так не снимает стресса, как они. Могу рассказать, как и что делать. А теперь давайте ваши вопросы». «У меня в первую очередь вопросы, связанные с технологией изготовления микросхем. Жаль, что мне не разрешили привести того, кто этим занимается. Это, видите ли, не мой вопрос. Сможете ответить?» «Конечно», — сказал я, просмотрев вопросы. «Все это нам преподавали достаточно подробно». «А почему вы тогда...» «Дорогой Мстислав Всеволодович», — сказал я, — «я своей тетради писал больше полугода. У меня уже рука отваливалась. Я считал, что написанного достаточно. Видимо, ошибся». «Вы по другим направлениям сможете дать развернутый ответ?» «Я вам не энциклопедия. Что-то я знаю лучше, что-то только в общих чертах. Приносите свои вопросы, будем смотреть. А пока пойдите поговорите с женщинами, а я напишу ответы. Это займет с полчаса, незачем вам здесь скучать». Я уложился чуть быстрее и вынес ему 5 исписанных листов. «Что вы делаете в школе?» — спросил он, бегло их посмотрев. «Не хотите поступить в один из наших вузов?» «Школу я сдам экстерном осенью», — ответил я. «А насчет технических институтов? Спасибо, но нет. Одну жизнь я отдал технике, вторую, думаю, посвятить искусству». «Жаль», — искренне ответил он. «Спасибо за помощь». «Я вызову охрану», — сказала Елена. «Спасибо не нужно», — отказался Килдыш. «У меня здесь машина и сопровождение». «Ребята, подумайте, что вам нужно для жизни на ближайшее время», — сказала Елена. «Вряд ли с собой взяли на море много лишних вещей. Наверное, чего-то нет. Было бы хорошо купить два комплекта учебников для 9 и 10 классов», — попросил я. «И еще не слишком паршивую гитару. Пока есть время, можно заняться подготовкой к сдаче экстерната, а гитарой скрасить вечера. Не люблю убивать время у телевизора». «Это я могу и заказать», — сказала она. «А что нужно из одежды и обуви? Возьмем машину и все себе подберете». «Дают — бери, бьют — беги», — изрек я известную мудрость. «Кто бы возражал? Если нам предлагают прибарахлиться за счет государства, то я только за. Много нам не нужно, но кое-чего прикупить не помешает. Люся наверняка выросла из осенних туфель, а у вас здесь в конце августа бывает совсем не летняя погода. Балоневые плащи можно купить. Сколько на нас выделили средств?» «В пределах 200 рублей на каждого», — ответила Елена. «Но на весь август, а он только начался». «Много», — сказал я. «Сюда же не входит питание?» «Нет, это только на покупки». «Тогда сегодня подумаем, что действительно нужно. А вы завтра заказывайте машину. Устроим себе праздник».